Братья и сестры, мне припоминается случай, когда Иисус Христос был однажды в доме. И знаете, так много было людей, что никак не можно было пройти вперед. И вот четверо человек, помните, они через крышу опускали больного человека, чтобы этот человек получил исцеление. Я смотрю, и у вас уже так много людей, уже и лавочки, все последние, наверное, носите вот так вокруг Слова Божьего в это общение. Так вот мы, как есть пение, потеснее окружим Иисуса Христа. Вот так тесно, слава Богу. И я хочу вот один стих прочитать. И одна у меня есть такая мысль, которую я хотел выразить из прочитанных слов. Хотя вот здесь вот в 27-м псалме есть написано такие слова. Это в отношении израильского народа. А мне хочется, чтобы немножко порассуждали в отношении нас, как это. 27-5 стих. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не сосуждет их». Еще раз прочитаю. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не сосуждет их». Это так Давид усмотрел в отношении судьбы израильского народа. Давид видел, и сегодня, когда мы читаем Библию, и мы видим действительно, он был свой народ, Божий народ, и за то, что они не были внимательны к действиям Божьим, они были разрушены. Сегодня, братья и сестры, многие семьи разрушаются. Сегодня общество разрушается, государство разрушается за то, что люди, за то, что мы невнимательны к действиям Божьим. И вот я хотел немножко порассуждать за внимательность к действиям Божьим, чтобы мы вот внимательность имели к действиям Божьим, что Бог делает. Знаете, брат говорит, что в последнее время, сегодня, Бог такое дела делает, что раньше даже незаметно. Кто бы сказал вот 40 лет назад, 50 лет назад, что Бога будут прославлять цыгане, африканцы. У нас, знаете, приехал один брат из Африки. Он намного чернее, чем наши цыгане. А так им было всем приятно. Все на него пришли, так смотрели, его слушали. Вот. Он же намного чернее. Вы знаете, но это телом черный. А когда человек приходит к Богу, Бог делает сердце, еще одно сердце. Он делает, знаете, прекрасное сердце, любящее, милующее. Вы знаете, приятнее, даже в общении друг с другом. Ему так было приятно, когда он увидел цыгану, смотрел, он плачет себе, а на него смотрят цыгане, они себе плачут. Вот живая проповедь. Вы знаете, кто-то сегодня даже, знаете, может смотрит на цыган, тоже плачете, душа ваша плачет. И я еще хотел заметить, это действие Божие, чтобы мы были наблюдательными, как в настоящее время, в последнее время действует Бог, что мы видели действование Божие. Это действительно Бог делает. Он собирает народ со всякого племени, языка. Он собирает себе тех, которые хотят Ему служить, хотят Ему поклониться, которые хотят быть Его детьми. Он их призывает. Он делает, как мы пели, новыми людьми, настоящими людьми, христианами нас делает. Это прекрасное. И как хорошо, как это приятно. Вы знаете, когда вот мы здесь, вот на этом общении, нам приятно, правда? Приятно нам друг с другом. И я хотел обратить внимание и некоторые примеры так в простоте привести, чтобы мы могли действительно, вот, действительно быть внимательным к действиям Божьим. И у меня такая сторона, на которую очень Час, мы не очень обращаем внимание. На это надо обращать внимание. Вот, действие Божие. Однажды мне приходилось в 95-м году ехать от нас с Украины, вот из Киева, ехать в Берлин. Меня пригласили на серебряную свадьбу, друзья. Я, значит, еду на свадьбу серебряную. Знаете, есть, вот, не знаю, у вас в России, наверное, и у нас на Украине, то мы серебряных, наверное, и может кто-то делает, но в основном мы не делаем, правда, и золотых не делаем. Нам бы хоть одну пережить первую, и все нормально было бы, да. Вот. Ну, а у них успевают и золотую, и серебряную еще успевают. Денег, наверное, хватает, и они празднуют. Слава Богу и за это. Пусть они празднуют. Я не осуждаю это. И мы не осуждаем, наверное. Но суть-то я, знаете, хочу сказать. И вот едем, и со мною едет мой сосед, он сам по специальности журналист, ну, 95-й год, это уже как раз перестройка, она уже в ходу была, но все равно многие не понимали, что происходит, правда? Мы все не понимали, что это будет, какой конец этого все. Слышим, говорят за перестройку, не все понимали. И вот мы едем вместе с ним, с журналистом, едем в этом поезде. Он со мной спорит, он говорит, вот я ему, вот он мне. И мы там долго-долго разговаривали в поезде. Было я. И вдруг, знаете, приезжаем же в Берлин, и нас, и меня встречают мои братья там уже с поезда. Они меня приветствуют, как мы, знаете, христиане как приветствуются. Лобзанием святых. Вот это приветствие. Они могут сказать мир вам, могут сказать приветствие. А знаете, когда у вас, у нас вечеря Господня, и мы можем поприветствовать друг друга лобзанием святых, мужчины, мужчин, женщины, сестры, сестер, братья, братьев. Ну, если даже бывает и неверующий придет, и бывает и поприветствует его. Вы не знаете, никакого там аж слишком, знаете, ну, в этом нету какого-то опасностей. Ну, бывает такое. Такое приветствие у нас, христиан. Ну, и когда мы долго не видимся, правда, приветствуемся. Даже мы не выдерживаем, то нас не смущает и на вокзале поприветствуется, правда? Это все мы понимаем. И вы знаете, они меня приветствуют. Давно не видались, как гость далекий. Вот, и давно не видались. И его приветствуют. Я же не сказал, что он неверующий. И приветствуют его лобзанием. Мне так неудобно, знаете. Я это не сказал им. Ну и так зашли мы в машину. Думаю, я себе так в своем разуме думаю, надо сказать, что это мой сосед, он неверующий, коммунист. И я этого упустил. Мы едем дальше. Едем в машине уже, подъезжаем домой к ним. А этот сестра уже, хозяйка, уже нас встречает радостно, говорит, надо за стол сразу, вы так из дороги не кушали, давайте сразу за стол. И нас посадили за стол. Ну и надо помолиться, верующие братья и сестры, мы верующие, мы молимся и благодарим Богу за пищу. Это все нормально для нас, потому что Бог нам дает и пища освящается молитвой, словом и молитвой. И мы, и так, знаете, брат говорит, давай помолимся, и показывает на этого моего соседа, журналиста, а ты, брат, помолишься. Вы знаете, я аж растерялся. А этот мой сосед сложил руки и говорит, Господи, помоги мне быть такими, как это верующие. Аминь. Братья и сестры, я одну мысль хочу. Думаете, как, Бог услышал его молитву? Вы знаете, я тогда не понял. А впоследствии я понял, что Бог его молитву услышал. И я потом докажу, как его услышал Бог. И вы знаете, то понятно, что смотрели то на меня, то на него. Думают, как это понять? Миша тут, этот неверующий и верующий. И он, я уже понял, что исправлять надо. Я говорю, знаете, это мой сосед, он неверующих. А они, знаете, расширяются в них глаза, думают, Миша пришел с неверующим в Германию, знаете как. А потом еще, я не говорю, что он коммунист, а он сказал, я коммунист. То вообще, знаете, у них глаза Вот так смотрю. То на меня, то на него. И мне стало неудобно немножко, а потом мне все-таки объяснили. Он, чуть-чуть успокоился. И вдруг, вы знаете, вот действование Божье. Поэту или не все. Я не укусил еще. Сестры. Вот тема. И вы знаете, когда мы... Да, ему вот уже он ищет работу, пришел на эту работу, нету работы. Это тоже действие Божие. Бывает так. Знаете, Бог управляет человека так, как человеку бывает это и неугодно. Бывает так. Он пришел на одно, а находит совершенно другое. Встречает совершенно другое. И он там подключает уже, я прошу, найдите ему работу какую-то. Вот, подняли ногу там, этот, где они жили, тот район, вот, в Германии, и ищут работу. Какую дать украинцы эту работу? Ничего не нашли. А он меня, ты знаешь, говорит, что, Свет, не оставляй меня, тебя тут все знают, тебе так хорошо, тебя тут приветствуют, ты тут как дома. А я, говорит, не представляю, если, говорит, я сейчас, говорю, что я тут буду делать? Я, говорит, не переночевать. Не кушать, не новиться, ни денег нет. Как десантник, говорит, в этой стране буду. Говорит, слушай, не оставляй, я прошу, не оставляй. Знаете, что я ему сказать? Я говорю, знаешь, говорю, сосед, тебе может не интересно, но я в собранию, мне в собрании, вот завтра будет служение, послезавтра. Я в каждом собрании буду, и мне хорошо будет, а ты не будешь чувствовать целую. Я говорю, как уже будет мне, но только там, где ты, я, хорошо. Знаете, он... Там в собрании, куда я, туда и он, сзади так усмехался, слушал, усмехался поначалу. Знаете, бывает, по любопытству приду, то, знаете, поначалу как-то равнодушный человек, он может не оценить все это, что происходит. Он же сразу не оценил это, никогда в собрании не был, понятно. Он никогда был на Украине, не зашел в молитвенный дом, настолько был высокого о себе мнения. А в другой стране Бог его заставил, обстоятельства его заставили. И он, знаете, слушал, а через недельку смотрю, а мой сосед уже плачет. Сзади не смеется, уже плачет. Это мне так приятно. Понял, что он, уже его Дух Святый кается, уже Бог с ним разговаривает. И он уже плачет, уже у него не такие уже споры, уже у него вопросы серьезные начались. Звать он, а почему это так, а почему так? Он начал уже хвалить, вот правильно вот это. И так дальше. И вот конец этого, приезжает он домой. И в Германии он одно молитву, как рая у него собрание, в душу Господне покаяние. Людей, кто-то хочет, им вот дай приводу, если там меня протонет, может, домой, то на стене уходит молитва, совершенно просит, только не квикует жизнь, говорит, я сделаю все, что ты знаешь, мы все так говорим, а мы рядом, я пришел тебе, я так никогда, я сказал, хороший, смотрю на Бога, исполнение, хоть она лучше сохраняет, есть такое, что скажет, и потом, и все ваше, это будет дело, сказать, чего я, а ты, я вроде Божий, сестра Божия, и как нас быть, над кем, дальше это действует, можем, можно сказать, быть в нем Божий, приведу, детей, я верю, их много наших, зарезу, то мало я, слава Богу, и семья, родина не было, ставьте, два, ты какая есть, вот есть такое, семью думает, семья, душа, ты горы, вот это, знаете, это благодаря, сильная мама, и когда, знаете, лёг плакать, ой, такие только одно. Про знаменные дети с благословением хочу. Не, 8 и про их лечить. Я знаю, уже них. Слушай, не пойти, не пойти. Я знаю, какая надежда, какая на Бога. Ей бывает, дум нету. Кажет, если бы ты очарован. Брать, если проповедь, говорит, вдруг проповеди было, ничего. Му, он говорил, что там помню. Знаете, не в первый раз. Сюда понесенное, на свой понесенное. Он себе повторяет, нет, ходит в юко, у голос Богом, не Бог, то ты такой, для тебя профессор детей не будет. Чтобы, знаете, и слезы, человек искренне молится, эта молитва, она достигла, он это помолил. И вот 5 месяцев, опытная, я думала, что он спокоен, что, и вы знаете, везли, а врач вас будет, чем вы лечите? Как ты еще и мог попросить? Он это как неверующий. Верующие так не делают, но неверующий он. Когда он уходит и верит, не верится, ну ждут. Эти месяцы, кто будет, еще никто не узнает. Цивилизован, уже надо кому-то с трудом, с терпением, а там надо назад. рождает. Он просил. Сын, ребенок, знаете, какая пропока. Он был, часто бывает. Нам беда. Много Богу наобещаем. А когда нам хорошо, все забыли. И он так забыл. И вдруг через пару, 5-6 месяцев этот ребенок умирает. Без поважной причины, без уважительных причин. Он умирает. Знаете, жена в истерику ночью, в 2 часа ночи, она его будет. Говорит, слушай, наш ребенок умирает. Это было, знаете, ну, не передашь это все, какие переживания это были. Он посмотрел, вид поменял свой, лица у него, поменялось лицо его. И он говорит, я знаю, жена, почему он умирает. И идет в эту комнату, где он молился и обещал. И вы знаете, там течут слезы, там он раскаивается. Господи, еще раз меня помилуй. Я не сдержал, прости меня. Я сказал, покаюсь, я это не сделал. Прости. И умоляет, и вы знаете, покаялся. Бог милость оказал, и утром без врачей ребенок ожил, как ни в чем не бывало. Представьте, вот какой наш Бог. Вот действование Божие. Но еще хочу договорить, не думайте, что это конец всему. И после того у них родилось еще 6 детей. И он в настоящее время, он в цыганском таборе диаконское служение несет. Можно сказать, что это действование Божие? Действование. И вот мне хочется заканчивать эту проповедь. И примеры так хотелось, чтобы вот кто, может быть, и последний, чтобы даже дети, тут я старался чем попроще, вот, чтобы всем понятно, и все себе что-то дали для себя. Вот будьте внимательны к действованиям Божьим. Это будет укреплять нашу веру. Знаете, это помогает нам отдать сердце Богу, посвятить себя для Господа, для служения. Это, а самое главное, это действительно укрепляет нашу веру. Куда мы видим Бога и еще Его действование. Какие это замечательные дела Господни. Да будет имя Господне прославлено. Ему, нашему Господу, слава. Аминь.